Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о Аврааме. Цитирую из Священного Писания. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам!» Он сказал, «Вот я!» Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Бытие 22, 1, 2 стих. Необходимо заметить, что фраза «Бог искушал Авраама», которая употребляется в русском переводе Библии, не отражает подлинного настоящего значения для этого слова «искушал». В оригинале употреблено древнееврейское слово «бахан», что означает «испытывал» или «проверял». Тот, что говорил Бог Аврааму, это было испытанием, поступит ли он так, как Бог ему говорит. Это была проверка в таком значении, подобно тому, как ювелир проверяет золото, чтобы установить его пробу. В жизни Авраама и Сары рождение Исаака было великим и необыкновенным событием. Сама Сара об этом говорила. «Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется». Бытие 21, 6 стих. Поэтому новорожденному младенцу дали имя Исаак, что означало «смех». Событие с рождением Исаака у старых людей, какими были Авраам и Сара, казалось смешным даже для самой Сары. Но когда она заметила, что Измаил насмехается, то это было предлогом для Сары, чтобы удалить их со своего дома. Когда размышлять о этом событии, то действительно в ней было кое-что смешное, с чего мог смеяться Измаил. Представим себе маленького Исаака, играющегося со своим отцом, столетним Авраамом, седой бородой, ползающим на четвереньках, изображая разных зверей. Они бегают, прячутся, смеются. Мальчик рос, а его пытливый, созерцательный ум развивался вместе с прогрессом его физического возраста. Сколько радости, сколько счастья было для родителей наблюдать всякую мелочь и всякое независимо высказанное слово. Авраам и Сара беззаветно любили своего сына, и Бог знал об этом. И он сказал Аврааму об этом. Что же сталось бы, если бы Исаака не стало с ними? Без сомнения, все бы померкло для них в их жизни, а самая жизнь стала бы для них тяжелой и ненужной. Кто и что могло бы утешить Авраама и Сару в их жизни? Никто и ничто. Бог хорошо знал об этом, как они крепко любят своего сына. Поэтому и испытывал Авраама. Поступит ли Авраам так, как Бог ему предлагает? Интересно заметить то, что у повелевающего тоже был единственный сын, которого он любил больше, нежели Авраам любил Исаака. И это испытание веры Авраама является как бы репетицией для будущего, как поступит Бог со своим сыном. Богу было известно про послушание Авраама, но послушает ли он, если от него потребуется наидорожшее, то есть его единственного сына Исаака, которого он любил больше своей жизни. Понимал ли Авраам, почему такое трудное требует от него? Понимал ли он и находил в этом какой-то смысл? Можно в этом сомневаться. Аврааму было трудно понять причину этого. Он знал о жертвоприношениях, потому что и сам приносил жертвоприношение Богу, сжигая на жертвенном огне невинных и беспорочных агнцев. Но знал ли Авраам, почему нравилось Богу такие жертвоприношения? Нет, Авраам не знал ясно об этом. Он знал о существующих двух факторах. Первый фактор – это грех и вина, первородный грех в Эдеме. Второй фактор – чтобы покрыть наготу первых людей Адама и Евы, Богу пришлось приготовить для них одежду со шкур животных. То есть за их грехи должны были быть пролита кровь. И эта красная нить крови и греха тянулись на протяжении целых тысячелетий, храня в себе свой великий сокрытый смысл. Авраам знал об этом. Но Авраам никогда не знал, чтобы кто-либо из них приносил человеческие жертвы. Человеческие жертвы приносили язычники своим богам. И это было противно Богу. Почему же он требует в жертву Исаака, о котором он сказал, что от него произойдет великий народ? Какие страшные и поражающие слова произнесены Богом в этом происшествии? Бог говорит Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и принеси его в жертву на одной из гор, о которой укажу тебе». Не могло ли это казаться для Авраама, что если Бог знал, что Исаак – единственный сын у Авраама, которого он любит больше своей жизни, то почему он от своего слуги требует такого трудного и невозможного? Не является ли такое требование жестоким, а повторяемые слова «единственный» и «любимый» не кажутся ли издевательством над самыми глубокими чувствами? Что же было в этом откровении? Бог требует, чтобы Авраам принес своего сына в жертву на одной из гор, указанной Богом. Это значит, Авраам должен убить своего сына и сжечь на костре. Сможет ли Авраам это сделать? Мы можем припомнить из предыдущих бесед, как Авраам ходатайствовал и просил у Бога, то есть молился о судьбе Лота и содомлян. Как долго и настоятельно он торговался с Богом, чтобы он пощадил этих людей и их города. Почему же теперь он не просит о своем сыне? Однажды в видении Бог говорил к Аврааму о его великой награде после происшествия с победой над четырьмя царами и освобождением Лота и содомлян, цитирую: «И было слово к Аврааму в видении, и сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам сказал: владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». Бытие 15, 1 и 2 стихи. Бог обещал ему сына, и обещанное исполнил. Но это была только первая половина, что у Авраама родился сын. Вторая половина этого обещания еще не исполнена. В этом обещании было сказано, что от Исаака произойдет великий народ. Исааку, как думали, было лишь 14 лет, и как же от него произойдет великий народ, если Авраам принесет его в жертву? Недаром Авраама называют отцом всех верующих, но он и теперь верил тому, что ему было обещано Богом. Понимал ли он его и все то, что происходило, или не понимал? Как поступает в этом вопросе Авраам? Цитирую. «Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог». Бытие 22, 3 стих. Знала ли Сара, куда так рано уехал Авраам с Исааком и двумя отроками? Мы не знаем. Однако, думая о этих событиях, можно допускать, что Аврааму не было необходимости и желания делиться с Сарой относительно полученного откровения о Исааке от Бога. И как намерен поступить по этому вопросу Авраам? Авраам решил повиноваться Богу в том, что ему было сказано. Но для нас неизвестно, повиновалась ли бы этому Сара, как любящая мать. Авраам имел обещание от Бога, что у него родится сын, от которого произойдет великий народ. Сын у них родился, Бог исполнил свое обещание. Поэтому он верил, что и второе обещание, что от Исаака произойдет великий народ, он тоже исполнит. Почему с такой уверенностью говорит Авраам двум отрокам, цитирую, «Останьтесь вы здесь, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Бытие 22.5. О этой уверенности Авраама, основанной на его личной вере, говорится в Священном Писании, цитирую, «Верою Авраам, будучи испытываемый, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, «В Исааке наречется тебе семья». Пророчество о Христе Искупителе. Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование. Послание к евреям, 11 глава, 17 и 18 стихи. Все, что происходило с Авраамом, было испытанием его веры. Готов ли он поступить так, как требовал от него Бог? Вторым важным фактором было то, что все происходившее было предзнаменованием, которое имело служить лишь фоном для иного события, которое совершится в свое определенное время, для обещанного Богом искупления рода человеческого через жертву Христа –